9 декабря 2028 года. Рукав Персея. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Окрестности пустотной станции БИС внешний. Крупная метка станции БИС внешний и маркеры кораблей эскадры прикрытия стремительно уползали назад и вот-вот должны были исчезнуть за краем тактической голограммы. Только сейчас Виктор осознал, что остался один. Его штурмовик возглавлял группу из 5 десантных ботов, 3 из которых выделил для имитации абордажа Лубунг, однако Виктор был единственным пилотом в этом отряде. Боты шли на сближение с противником без экипажа, по заранее заложенной в их вычислителе программе. Десантный транспорт под командованием Лоя Виктор оставил прикрывать БИС внешний. В атаке толку от него не предвиделось, зато несколько усилить плотность огня противокосмической обороны станции он вполне мог. А в том, что по ней будет нанесен ракетно-торпедный удар, Виктор не сомневался. По краю сознания Вершинина скользнула мысль о том, как его безумная затея должна выглядеть со стороны противника. Вряд ли бейтаны понимают, что задумали люди. О том, что атака десантных ботов будет поддержана торпедным залпом, они наверняка догадываются. Но их вычислители однозначно выдают им практически нулевую вероятность успеха этой самоубийственной попытки встречного удара. Видя такой расклад, сам Виктор обязательно заподозрил бы подвох. Но что творится в шерстистых и клыкастых головах бейтанов, он, конечно, предсказать не мог. 10 секунд! Прозвучал в наушниках шлема голос Холга. Скорость торпеды в разы выше, чем у Моргенштерна и десантных ботов, поэтому момент их пуска был рассчитан так, что они догоняли ударную группу как раз тогда, когда ракеты-перехватчики, выпущенные системами ПКО бейтанского крейсера, будут уже на подлете. Во всем плане Виктора этот момент был наиболее сложным и опасным. При малейшей ошибке дистанция до цели могла оказаться слишком большой, и он просто не смог бы вести эффективный огонь из пушек штурмовика по ракетам бейтанов, нацеленных на рвущиеся к их крейсеру торпеды. «Залп!» Виктор и сам видел, как на тактической голограмме от меток эсминцев «Холга» отделилось 12 точек, начавших энергичный разгон в сторону противника. Торпеды быстро догоняли машины Виктора, а с другой стороны столь же стремительно приближалась жирная метка легкого крейсера и 3 менее крупных вымпела противника, державшихся чуть позади него. Десантные транспорты бейтанов сильно отстали от ударной группы. Участвовать в первой фазе сражения они не собирались. Если командующий бейтанских наемников и чувствовал, что не до конца понимает замысел защитников станции, на их боевом ордере это никак не отразилось. Очень неприятным для Виктора могло бы стать выдвижение вперед эсминцев и корвета. Тогда у торпед практически не оставалось бы шансов добраться до крейсера, являвшегося главной целью атаки. Но бейтаны, судя по всему, не захотели подвергать себя риску случайных потерь. По всем расчетам, средства ближней обороны крейсера должны были справиться с угрозой. А если даже что-то пойдет не так, его силовой щит вполне мог выдержать удар одной, а при некотором везении и 2 случайно прорвавшихся торпед. А вот эсминец, и уж тем более корвет, даже от одного торпедного попадания рисковал огрести массу неприятностей. Поэтому крейсер бейтанов продолжал двигаться впереди строя, не обращая внимания на жалкие попытки защитников станции предотвратить неизбежное поражение. Виктор внимательно следил за действиями противника. Торпеды уже вот-вот должны были обогнать десантные боты и уйти вперед. Бейтанам явно следовало запускать ракеты-перехватчики, но они почему-то медлили. Словно услышав мысли землянина, носовая часть бейтанского крейсера озарилась вспышками ракетных пусков. Вершинин увеличил скорость до максимума, оставив более медлительные боты за спиной и стремясь как можно дольше находиться рядом с торпедами, прикрывая их огнем своих пушек. Моргенштерн Виктора тоже не остался без внимания противника. Тревожный зуммер предупредил Вершинина о захвате штурмовика системами наведения бейтанского крейсера, и вычислитель подсветил на тактической голограмме 3 ракеты, представлявших для него непосредственную угрозу. Вот только метки этих ракет странно рыскали на курсе и постоянно перекрашивались из красного цвета в желтый и обратно. Толком навестись на цели они не могли. Штурмовик Вершинина постоянно выскальзывал из захвата. Виктор мысленно поблагодарил адмирала Трия, весьма творчески подошедшего к выполнению своей части их договора. Формально малый десантный транспорт, боты и штурмовик, проданные флотом Вершинину, являлись далеко не новыми. Пушки и ракеты с них демонтировали, но силовые щиты, сканеры и средства радиоэлектронной борьбы никто снимать не стал. Мало того, как-то так получилось, что Виктору досталась техника, буквально только что прошедшая полную модернизацию. И в итоге он получил машины с генераторами щитов и маскировочных полей последнего поколения. Сложно сказать, что в большей степени двигало адмиралом. Возможно, он чувствовал, что империя в определенном долгу перед Виктором. Но, скорее всего, сказалось его крайне неприязненное отношение к старшим. Видимо, Трий просто не смог пройти мимо возможности немного им подгадить и хоть в чем-то нарушить их планы. В любом случае, результат Виктору понравился. Системы наведения бейтанов испытывали явные проблемы при атаке его машины. Крейсер ощутимо приблизился. Главным калибром он уже мог достать до летящих к нему торпед, и бейтаны открыли заградительный огонь. Эффективность этого мероприятия всегда вызывала большие сомнения, но считалось, что лучше хоть чем-то встречать торпеды и малую авиацию противника на дальних подступах, чем просто ждать, когда противник подойдет ближе. Виктор лениво уворачивался от бейтанских снарядов, благо дистанция пока позволяла не особо по этому поводу напрягаться, и внимательно следил за тем, как ракеты-перехватчики приближаются к прикрываемой ими группе торпед. 15 секунд до рубежа открытия огня», — предупредил вычислитель. Виктор усилием воли вошел в боевой транс, как он решил для себя называть это необычное состояние организма, еще раз отметив краем сознания, что с каждым разом этот переход дается ему все легче. Вершинин сосредоточился на приближающихся целях. Ракет-перехватчиков крейсер выпустил почти полсотни, задействовав, видимо, все возможности бортовой системы ПКО. Как и рассчитывал Вершинин, на торпеды бейтаны нацелили далеко не все свои ракеты. Часть из них пыталась достать десантные боты и его Моргенштерн. «Цели в зоне досягаемости ионных пушек», — доложил Искин, и Виктор открыл огонь. Сбить все ракеты-перехватчика он не мог физически. Просто не хватало скорострельности пушек. Но изрядно прорядить их Вершинин оказался вполне в состоянии. Ведя непрерывный огонь, Виктор не сразу обратил внимание, что в дополнение к штатным маркерам системы наведения он видит перед глазами еще какие-то элементы интерфейса, явно ранее отсутствовавшие, но интуитивно понятные и сильно облегчающие ему задачу. Не отвлекаясь на посторонние мысли, он просто начал пользоваться вновь открывшимися возможностями, не вдаваясь пока в то, откуда они взялись. «Рубеж открытия огня из плазменных пушек». Синтетический голос вычислителя с трудом достиг сознания Виктора, полностью сосредоточенного на отстреле вертких целей. Плотность огня Моргенштерна резко возросла, но и нагрузка на Виктора увеличилась несколько раз. Теперь, когда к работе четырех ионных пушек присоединились еще четыре плазменных, ведение огня требовало от пилота максимальной концентрации. Виктор уже испытывал нечто подобное, когда прикрывал авианосец адмирал Рик в бою у Миоби-4. Но тогда целей было все же несколько меньше, и они не обладали такой запредельной маневренностью. Из 36 ракет-перехватчиков, непосредственно атаковавших торпеды, до целей добралось 5. 3 торпеды полыхнули огненными шарами, но 9 оставшихся продолжили полет к бейтанскому крейсеру. Им еще предстояло преодолеть завесу огня пушек непосредственной обороны, но Виктор надеялся, что на этой стадии хорошо разогнавшиеся торпеды не понесут слишком больших потерь. Бейтаны быстро сообразили, что что-то пошло не так. Совершенно ненормальная боевая эффективность единственного имперского штурмовика, который, кстати, несмотря на все усилия, до сих пор не удалось сбить, заставила их командующего изменить тактику. Крейсер начал интенсивное торможение, а эсминцы и корвет попытались выдвинуться вперед, чтобы прикрыть флагмана своими системами ПКО. Виктор отметил, что один из эсминцев немного запоздал с началом маневра, слегка перекосив боевой ордер, но изменить это все равно ничего не могло. С перестроением бейтаны в любом случае опоздали. 4 торпеды крейсеру удалось сбить огнем турелей ближней обороны, и одну развеяло по космосу прямым попаданием снаряда главного калибра одного из эсминцев, что можно было считать редкостным везением. Однако на этом оборонительные возможности бейтанов иссякли. 2 практически одновременных попадания сорвали с крейсера силовой щит, выжгли эффекторы сканеров и выбили значительную часть орудий ближней обороны. Если бы этим все ограничилось, крейсер имел бы шансы отделаться относительно легко и даже смог бы продолжить бой. Но вслед за первыми двумя корабль настигли еще две торпеды. Легкий крейсер — это, конечно, уже совсем не эсминец, но и до нормального крейсера он, по большому счету, не дотягивает. Не та броня, не те орудия, не тот щит. Все не то. Промежуточный класс, что с него взять? Бейтаны строили их специально для рейдовых отрядов, потому что в сером периметре, как правило, более тяжелые корабли просто не требовались. Вот только не в этот раз. Удар двух торпед по лишенному щита и уже получившему легкие повреждения кораблю вполне закономерно оказался для него фатальным. При таком раскладе и линкор очень сильно бы огорчился. Легкий крейсер же просто разорвало на части. Конечно, его не разметало мелкими обломками, как это случилось бы с корветом, но на три крупных фрагмента он распался. Бесформенные комки перекрученной брони и расплющенных несущих конструкций, бывшие когда-то достаточно сильным, по меркам старого периметра, боевым кораблем, вяло полыхнули парой внутренних взрывов и начали свой бесконечный дрейф в пустоте, превратившись не более чем в обычный космический мусор. Виктор, правда, этого уже не видел. В это время он выжимал все, что мог из двигателей Моргенштерна и десантных ботов, совершая маневр расхождения с отрядом бейтанов. Свою задачу он выполнил. И теперь следовало как можно скорее выйти из зоны досягаемости орудий и ракет противника. Уцелеть в демонстративной атаке удалось только двум ботам, причем оба принадлежали Виктору. В этом не было ничего удивительного, поскольку и двигатели, и средства радиоэлектронной борьбы, и системы ПКО у них были намного лучше, чем у машин, выставленных силами прикрытия станции. Естественно, ракеты бейтанов в первую очередь наводились на более контрастные цели, и почти все они достались десантным ботам Лу Бунка, разнеся их в пыль еще до того, как последние две торпеды отправили в небытие бейтанский крейсер. Неожиданно для себя бейтаны оказались в меньшинстве. Если считать исключительно по количеству вымпелов, то против двух эсминцев и двух корветов сил прикрытия у них остались два эсминца и один корвет. Были, конечно, еще десантные транспорты, но они могли вступить в дело только после того, как оборона станции будет практически полностью подавлена. Тем не менее, отступать они не стали. Трудно сказать, что ими двигало в большей степени — соображение мести или условия контракта с заказчиками, но бейтаны решили продолжить атаку, и нулевыми их шансы Виктору не казались. Во-первых, корабли бейтанов были практически новыми, пусть и не самыми современными по меркам последних имперских разработок, но на фоне откровенной рухляди, которая имелась у Лу Бунка, они смотрелись очень даже ничего. А во-вторых, в отличие от эсминцев лид-майора Холга, бейтаны еще не израсходовали свои торпеды. Лишившись флагмана, рейдовый отряд перестроился, выдвинув вперед оба эсминца. Единственный корвет держался чуть позади старших товарищей. Относительно станции их скорость была практически нулевой, а дистанция уже позволяла провести торпедную атаку. Но, судя по всему, бейтаны собирались действовать наверняка, а значит, залп издалека их совершенно не устраивал. С минуту повисев в пространстве неподвижно, бейтаны начали энергичный разгон. «Они будут бить торпедами по станции», — уверенно произнес на общем канале Холк. «Именно она является их настоящей целью. К тому же по ней очень сложно промахнуться. Холк, не дай им прорваться на ближнюю дистанцию!» Голос Лу Бунка ощутимо дрогнул. «Сколько у них торпед?» «По 8 штук на каждом эсминце. Наше ПКО их не удержит, особенно при пуске с небольшого расстояния. Ты не должен пропустить их к станции!» «Принято!» Мрачно ответил Холк, и через несколько секунд его корабли тоже начали разгон, сближаясь с противником. Лезть в драку эсминцев Виктор не стал. Делать там ему было совершенно нечего. Пушки Моргенштерна все равно не пробили бы защитные поля вражеских кораблей, а две его ракеты могли что-то сделать разве что корвету, да и то при очень большом везении. «Лид-майор», — вызвал Виктор командира эскадры, «мой корабль может занять позицию между вами и станцией. Возможно, нам тоже удастся сбить пару торпед». «Действуй по обстановке», — коротко бросил Холк, которому уже стало совсем не до Вершинина. Его корабли сошлись с противником на дистанцию открытия огня, и стороны интенсивно обменивались ракетными залпами, Торпеды Бейтаны пока не использовали, явно приберегая их для главной цели рейда. Виктор, наконец, вернулся к станции и сейчас вел штурмовик к своему кораблю. Позади него, как привязанные на веревочке, держались десантные боты. Собственно, следование на фиксированном расстоянии за машиной лидером и соблюдение дистанции между собой и остальными ботами и было основной программой, заложенной перед операцией в их автопилоты. «Лой, принимай боты в ангар, а я пока останусь снаружи», — приказал Виктор, закладывая вираж вокруг десантного транспорта. «Уже делаю», — ответил лид-майор. «Ты неплохо им врезал, командир. Я боялся, что ты не выберешься». «Бой еще не окончен. Боюсь, Холгу Бейтанов не удержать. Так что, похоже, через пару минут придется и нам вписаться в драку». «Против эсминцев?» «Ну, не совсем. Будем ловить торпеды. Этого добра около станции скоро появится немерено. Как примешь боты, выходи вот сюда». Виктор скинул пилоту координаты нужной точки. «Когда бейтаны прорвутся, мы должны оказаться между ними и станцией». «Думаешь, все-таки прорвутся?» «Это вопрос нескольких минут». «Принято. Начинаю выдвижение».